Тюрьма для всех. Хочу бежать, но нет дороги. Все тракт и тракт, все суд и суд. Не подкосились мои ноги, они всего лишь не идут. Они команд моих не слышат, не отдают отчета в том, что тот единственный, кто дышит в аду зловонным под постом. Я им не верю, тереблю их, колю иголками, щеплю. Не ходят ноги, я все слышу. Я слышу правду, я не сплю. Я слышу, слышу ежедневно позор на тонны груды спин. Они безмолвства вдохновенного не демонстрируют и сплин. Я слышу смерть корявым духом. Я слышу горечь, слышу тишь. Я слышу самым страшным слухом, как ты в застенках не молчишь. Я слышу страх в огромном сердце, в просторном храме вечных душ. Мне никуда от них не деться, я принимаю этот душ. Я в ледяных беззвучных страхах купаюсь судорогой рот. Я искупаю, искупаюсь, вина хватает в оборот. Она грызет все глуше, глуше за то, что ноги не идут, за то, что я успела слушать, как сладострастно смерти лгут. Я не могу владеть ногами, они давным-давно бежать со мной хотели или сами, но не сумели мышцы сжать. Они оставили на время меня под стенами тюрьмы, мы словно стая нависаем, мы таем или просто мы. Наверное, нас там очень много, наверное, места нет от нас, иначе как же всю дорогу тебе осилить в этот раз? По ней пускали на собаках, пешком, в цепях, в худых плечах. Я ни за что не буду плакать, молиться буду, чтоб зачах над златом царь Кощей зловонный, и чтоб его говёный дух и приближенных потаскух остался слышен лишь над зоной. В плаще с подбоем, в звездной пыли, с улыбкой, в звуках, на ходу, хочу, чтоб только не убили. Иду навстречу. Я иду.